В кабинете все было так же, как выглядело через окно портала. Разве что добавился камин с полкой, на которой беспорядочно громоздились предметы, понятные и не очень. Щипцы для углей, треугольные реторы, перевязь с метательными ножами, короткий жезл, вставная челюсть и чучело совы. «Чай зеленый?» — спросила гоблинша из дальнего угла комнаты. Там располагалось что-то вроде небольшой кухоньки. «Лунцин, если можно», — светски отозвался Игорь. «Почему нет?» — хихикнула хозяйка и спустя минуту водрузила на столик между креслами набор для чайной церемонии. Помешала настой внутри глиняного чайника деревянной палочкой, слила первую заварку в чабань и вновь наполнила емкость. «Ты иск-ин?» — наблюдая за процессом приготовления чая, спросил боярин. «А если я скажу нет?» Ума даже не повернулась в его сторону. «Ты расстроишься?» «Без игр можно?» «Ты в игре!» Гоблинша протянула ему чашку из красной глины. «Спасибо, что напомнила». «Напомнил. Черт, как правильно?» «Если искусственный интеллект, то напомнил. А если ума?» «Так, стоп. Мы о чем собрались разговаривать?» «Инициатором встречи был ты, так что тебе и решать». Вид у альбиноски был совершенно безмятежный. Только красные глаза поблескивали смешинками, словно бы она забавлялась, наблюдая за смятением человека. Игорь сделал глоток, опустил веки и выдохнул, очищая разум от ненужных эмоций. Она или он — неважно. Важно, что встреча состоялась. И можно, наконец, получить ответы на вопросы. Начал он с наименее важных. «Зачем был весь этот маскарад с квестом?» «Думала, ты понял». «Знаешь, я не очень опытный игрок. Может, для них это все и было бы понятно. Я же видел только очевидную бессмыслицу». «Ох, герой, не нужно так злиться!» Гоблинша отреагировала тем, что воссоздала на своем лице то выражение, с которым просила его помочь найти брата. «Я все тебе расскажу, только ты задавай правильные вопросы». «Простой вопрос. Зачем нужно было устраивать эту проверку?» Боярин сбился, осознав, что только что сам ответил на свой вопрос. «Но что ты хотела проверить?» Ума вскочила на ноги, несколько раз подпрыгнула и захлопала в ладоши, после чего с чопорным видом уселась обратно, будто секунду назад не скакала тут козочкой. «Тебя, милый, твою суть. Можно ли тебе открыться и довериться? Это же очевидно». «А бывают сумасшедшие иск-ины», — подумал вдруг Игорь, наблюдавший за этой сценой с недоумением. «И что? Проверила? Можно?» «Мы же беседуем. Пьем чай. Как, кстати?» «Прекрасно. Благодарю». Автоматически отозвался изгнанник и тут же хлопнул себя кулаком по колену. «Ума, черт бы тебя взял! Давай толком!» «А это как? Толком?» Во всю ширь, распахнув свои красные глаза, удивилась альбиноска. «Так?» Внезапно омертвев лицом, она заговорила голосом лишенных всяких интонаций. «Замещение матрицы объекта 116-75-00-19-77-03-07 в секторе КИИ, -230/19-82-37. Сбой обращения к памяти, ошибка выполнения операции 48-02-38. Запрос на откат. Отказ. Запрос на локализацию матрицы. Отказ. Невозможность проведения диагностики методами машинного анализа. Подключение управляющего модуля ИИП 12 БИС. Анализ логов. Анализ ошибки». «Стоп!» Игорь вскинул руки. «Я понял. В смысле, понял, что ты меня можешь загрузить этими терминами компьютерными. А по-людски можешь?» «А по-людски, милый, ты уже и сам все понял». В голос Умы вернулась жизнь, а лицо расцвело эмоциями. В настоящий момент она взирала на боярина участливо и, кажется, нежно. Как жена, долго не видевшая мужа, которая выставила на стол разносолов и теперь с умилением наблюдает за тем, как он ест. «А если я не понял?» «А ты расскажи, что понял, а я тебя поправлю, если ошибешься». Игорь хмыкнул. Не на такой разговор он рассчитывал. Но решил перепалку по этому поводу не устраивать и начал озвучивать свои догадки. Про то, как иск-ин оцифровал его сознание, когда оно попало в тело виртуального персонажа-двойника. Про наблюдение искусственного разума и его подыгрывание пришельцу в игровых аспектах. Про возвращение аватару игрового интерфейса. В общем, про все, что за последние дни надумал, до чего дошел сам. «Как я и говорила, все ты понял, пришелец», — подвела гоблинша итог этому 20-минутному монологу. «Что? И добавить нечего?» — с ехицей уточнил маг. «Ну, почему же?» Ума выпорхнула с кресла так быстро, что Игорь даже напрягся, готовясь отбивать нападение. Но непись атаковать не собиралась. Она замерла напротив кресла боярина и вновь подернулась волной горячего воздуха, как делала это в пещере. Очертания тела альбиноски поплыли, и миг спустя перед человеком стояла зеленокожая древняя, которая уже несколько раз дарила его своими ласками.